«Да не смущается сердце ваше! Веруйте в Бога, и меня веруйте!» Стих 1, 14 главы Евангелия от Иоанна. С таковыми словами обратился Господь к ученикам, видя их смущение и страх во время пасхальной вечери. И далее Господь показывает ученикам, каким образом Он желает их утешить, так как уход Его к Отцу Небесному близок. От смущения в сердце удаляет учеников надежда на небесные обители, дарованные Богом по Его благодати, стих 2, 3. По Его же благодати ученики смогут совершать великие дела, стих 12, как доказательство присутствия Божия в них. А также Господь указывает ученикам, что при Его отсутствии их просьба в Его имя будет выполнена, стих 13-14, как свидетельство того, что Он с ними и в них пребывает. Сегодня обратим внимание еще на факт, подтверждающий то, что они по отшествии Господа не будут покинуты. Четвертой благодатью для учеников было обещание Господа: «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». Стихи 16-17. И 26 стих. «Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». У некоторых может возникнуть вопрос: кем послан Дух Святой? Или если Дух Святой послан Отцом, и Иисус говорит, что Он как бы выпросит Духа Святого у Отца, не говорит ли это о том, что между Божественной Троицей есть низший и есть высший? Кальвин, пробуя проникнуть в эту тайну, учил, что Господь, обещая ученикам сделать то, что они попросят в молитве, стих 13-14, говорил так, имея божественную натуру или естество. Но в стихе 16 «И я умолю Отца» как бы проявляется человеческая натура Господа. Бог в трех личностях. Тайна, неразрешенная, ибо она превыше нашего понимания. Но в этом выражении некоторые богословы находят нечто достойное внимания. Если сравнить слово «умолю», сказанное Господом, со словом «просить» 16:26, то они отличимы друг от друга. Вот в чем. В стихе 26, 16 главы «В тот день будете просить во имя Мое» слово «просить» означает просьбу нищего у вышестоящего. В то же время в стихе 16, 14 главы, где Господь говорит «И я умолю Отца», стоит слово, означающее просьбу просителя, который очень близок к вопрошавшему или равнозначен ему. Это подобно тому, как какой-нибудь царь обращается с просьбой к другому царю. Подобный смысл этого слова находим у евангелиста Луки 14:32. Отметьте себе, что в греческом тексте, когда Господь спрашивал о чем-то своего отца, нигде не стоит слово «айтео», означающее просьбу нищего к высшему, но всегда стоит слово «еротау». В связи с этим обратим внимание на другое выражение. «Даст вам другого утешителя», стих 16. Опять-таки слово «другой» заслуживает внимания. Слово в греческом тексте, переведенное на русский язык словом «другой», означает другую личность, но не отличимую от первой по сорту или качеству. Я думаю, это очень важно. Так как другой утешитель будет заменять Христа во время его отсутствия. Слово «утешитель» по-гречески «параклет» означает личность, призванную в качестве защитника, ходатая. И этим же словом называется и Христос в первом послании Иоанна 2:1. Поэтому мы никак не можем сказать, что Дух Святой является личностью третьестепенной важности, ибо Он есть также и Бог. Деяния апостолов 5:4. И здесь, в обещании Господа, мы видим опять-таки благодать Божью быть под водительством Духа Святого, что и случилось в день Пятидесятницы. Человек часто подвергает себя страданию по неведению. Действие Духа Святого — научить последователей Христа всему, стих 26. И впоследствии это испытали апостолы. Иоанн в первом послании 2:20 заявляет: «Впрочем, вы имеете помазание от Святого и знаете все». Через учение Духа Святого достигается та высота, о которой Иоанн говорит так: «Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, у вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас». Но как само сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас, в том и пребывайте. Зная способность человека забывать хорошее, Господь обещает Духа Святого не только научить их всему, что весьма ценно, но и напомнить им обо всем, что Господь делал и о чем учил. Много действий Господа не записаны апостолами. Мы можем только удивляться, как ученики смогли написать важные в то время и также в настоящее и в будущее те действия, которые Господь совершал, и те слова благодати, которые Он говорил. Казалось бы, непосильная работа для человека. И так оно и есть. И только под воздействием Святого Духа ученики Господа смогли вспомнить все то, что нужно было вспомнить, и записать так, как следовало бы записать. Вспоминая прошлое, под воздействием Святого Духа, ученики смогли понять то, что вначале не понимали. Иоанна 12:16. И вспоминая сказанные слова Господа, также под воздействием Духа Святого, предупредительные слова Спасителя о преследовании, ученики могли это учесть и на будущее. Велика работа Святого Духа. И последнее. Уходя к своему Отцу, Господь сказал следующее: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, и я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». Стих 27. Ценность мира всем понятна. Но не всем понятно то, чем мир, который дает Господь, отличим от мира, который дает мир. Когда спокойно, нет страданий и слез, нет ужасных войн на земле, нет кровопролития, это есть мир. Как видите, он связан с таковыми условиями. С человеческой точки зрения в этом кроется истина. Но вот Слово Божье говорит так: «Нечестивым нет мира, говорит Господь». Исаии 48:22. Покой, дающий этим развращенным миром, не является покоем в полном смысле этого слова, но есть Божий мир. И Господь ободряет своих учеников, так как при отсутствии Его они могут быть преследуемы, всеми ненавидимы, находиться в изгнании, испытывать болезни и голод, испытывать холод, подвергаться всевозможным опасностям и переживаниям. И вот здесь Господь желает им даровать нечто особенное, не человеческое, а именно божественное, то есть обогатить их чувством умиротворения, покоя. Даже в самых трудных условиях их личной жизни на этой земле. Апостол Павел, находясь в сфере этого удивительного, божественного мира, испытывая удары мира сего, пишет нам следующее. Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищи, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Второе послание апостола Павла к Коринфянской церкви, 6 глава, с 9 по 10 стих. И здесь, в доказательстве того, что Спаситель не оставляет своих учеников, Он обещает им мир свыше, божественный, присутствие которого является явным фактом пребывания с ними их великого Учителя. Аминь.